Глава 124. Сегодня жителям Лихозетты стало известно, что под маской Папы крылся один из четырех небесных царей. И в ту же самую ночь, когда этот факт был раскрыт, четвертый небесный царь был уничтожен группой героя и святой жрицей. Итак, сегодня горожанам было попросту не до сна. Откуда ни возьмись, над их головами появилось изображение злодейски настроенного Папы, взявшего в заложницы горничную. Затем появился герой, заставив лже-папу явить свой истинный облик. Тяжело было представить нечто более нереалистичное, чем это. К сожалению, все это оказалось правдой, поскольку местные жители ощущали демоническую энергию, исходящую из центральной постройки нулевой зоны после обличения Джарета. В какой-то степени Артпа повезло, что хоть трансформация Арии не стала общеизвестной. Конечно, ничего плохого в этом не было, однако герой предпочел, чтобы девушка осталась его секретным козырем. «Как некультурно связываться с кем-то столь ранним утром. Я бы даже сказала просто беспардонно. Если бы это был не ты, Артпе, я бы даже не ответила». «В Палладии еще ночь, так что не ворчи. Микена, я хочу, чтобы ты связалась со своей торговой компанией и передала ей кое-какие записи. Их нужно распространить по всему континенту». «Записи? И о чем же они?» «О том, как мы легко расправились с четвертым небесным царем, скрывавшимся под видом папы». «Хорошие новости, правда?» «Просто убийственные. Я немедленно свяжусь с руководством. Ты должен предоставить нам на эту историю эксклюзивные права». Арт позатевал переворот в Палладе еще с того самого момента, как только ступил на ее землю. Итак, дальнейшие его действия происходили достаточно быстро. Тем не менее, для начала ему необходимо было успокоить взбудораженных жителей Лихозетты, после чего рассказать правду всему остальному континенту. Известие о появлении двух героев стало общеизвестным совсем недавно, а потому новость о том, что в самое сердце священного государства проник демон, должна была пробудить бдительность человечества. Плотина, окружавшая нулевую зону, разрушилась, и наружу хлынула застоявшаяся в ней гнилая вода. Коррупция, которая была пронизана добрая половина церкви, была подтверждена неоспоримыми доказательствами, и эти доказательства следовало как можно быстрее выставить на всеобщее обозрение. Итак, Артпа связался с Лесетти и Деюсом, попросив их помочь с успокоением местных жителей, после чего поручил Микене распространить последние новости по континенту, а сам взял Майтл с Вадинеттой и направился к старейшинам, собравшимся в нулевой зоне. «Господи, а значит, под маской папы действительно скрывался четвертый небесный царь?» «Ария, дочь моя! Господин герой, моя дочь в безопасности?» «Вы только посмотрите на эти записи! Никогда бы не подумал, что в нулевой зоне может произойти нечто подобное!» «Ах, наша церковь прогнила!» «Что ж, приспешники демонов уже получили свое наказание!» Исчез и лже-папа, которого вполне можно было счесть их самым опасным противником. Именно по этой причине Артпа быстро покарал всех виновных и решил провести встречу с теми, кто не был запятнан демонической энергией. «Вы действительно очень храбрый человек, господин герой. Вы намеренно скрыли свою истинную природу, чтобы исправить то, что было неправильно», заявил один из священнослужителей, нервно поглядывая на гору трупов. «Его разум и терпение. Он хорош абсолютно во всем. Герой этого поколения, сильнейший изо всех, которого у нас были. Он убил четвертого небесного царя еще до того, как вошел в мир демонов». По правде говоря, герой из его предыдущей жизни также сумел добиться этого результата. В те времена произошел кое-какой инцидент, совершенно не соответствующий рецепту короля демонов. Вместо самого слабого, четвертого небесного царя, первым погиб третий небесный царь. Впрочем, на тот момент существовала переменная в лице святой жрицы, которая хотела стать демоном. Другими словами, ошибка Майтл заключалась в ее неспособности контролировать святую жрицу. Вот почему после убийства третьего небесного царя она потеряла Вадинетту. «Однако мне удалось исправить эту ошибку. Как и планировалось, я прикончил Джарета. А что касается Вадинетты, все пошло наперекосяк, но теперь, по крайней мере, она наша союзница. Также они заполучили еще одну святую жрицу, Арию, чем Артпа был одновременно и рад, и расстроен. По правде говоря, около полутора лет назад в его голове уже проскальзывали подобные подозрения, когда он встретил Тиану, не подверженную воздействию абсолютного контроля демонов. Также Артпа почувствовал, что что-то не так, когда Этна упомянула, что над ней находятся еще два из четырех небесных царей. Итак, после появления второй святой жрицы, Артпа убедился окончательно. В мире демонов существует сразу два короля демонов. Уф. Ему пришлось 200 лет бороться со своей тяжелой судьбой только для того, чтобы после перерождения все пошло совершенно иначе. Артпа хотел просто поскорее убить короля демонов и начать заниматься производством молока. Но теперь он выяснил, что долгожданная молочная ферма ждет его не за одной, а за двумя горами. «Что случилось, господин герой?» «Ух, ничего, все собрались?» «Да, здесь присутствуют все старшие жрецы Лехазетты». Встреча проходила на центральной площади нулевой зоны, где было достаточно места для того, чтобы собрать всех самых высокопоставленных жрецов. Итак, оглядев открытое пространство, Артпа удовлетворенно кивнул. Увидел он и Лесетти с Деюсом, которые уже активировали артефакт, позволяющий передавать изображения. Таким же артефактом были вооружены и руководители компании где угодно. Для создания системы передачи изображений по всему континенту потребовалось огромное количество денег и магической энергии. Однако текущая проблема была слишком большой, чтобы оставлять ее без внимания. Вот почему торговые компании мира людей и правительство все-таки пошли на этот шаг. «Для начала я хочу, чтобы вы посмотрели на это», – произнес Артпе, вытащив из своего пространственного мешочка труп четвертого небесного царя Джарета. Его способность к трансформации больше не поддерживалась, а потому труп прямо-таки вонял демонической энергией. В то же время он был облачен в папскую ризу, что придавало зрелищу еще более ужасный вид. «Нет, остатки доесть нельзя. Нам нужно сохранить хоть какие-то доказательства того, что здесь был небесный царь». Тем временем Вадинетта, глядя на то, как Роа выпрашивает еду, наконец кое-что поняла. «Ясно. Это необычная кошка. Она питается демонической энергией. Что ж, это действительно идеальный питомец для героя. Вряд ли можно найти зверя, который подходит на эту роль лучше». «Она что только что сказала?» «Она сказала, что ты хорошенькая». «Ох-хи-хи, спасибо». По правде говоря, слова Роа несли в себе несколько иной смысл. Если дословно, кошка сказала: «От тебя так сильно пахнет чем-то скверным, что не будь рядом хозяина, я бы тебя загрызла». Однако Артпа не стал передавать девушке эти слова. В конце концов, она была обыкновенной святой жрицей, чье сердце было наполнено любовью. И Артпа не хотел, чтобы она вновь начала погружаться во тьму. «Ну что, все посмотрели? Я уверен, что каждый из вас видел те изображения, которые мы транслировали несколькими часами ранее. Итак, все доказательства предоставлены, а потому я собираюсь распространить эту истину по всему континенту», — продолжил говорить герой, указывая на труп Джарета. «Нулевая зона была создана с целью помочь герою победить армию короля демонов, но четвертый небесный царь превратил священников в последователей демонического бога, и он сделал это, скрываясь под маской папы. Те, кто должен был благословить героев, попытались убить их. Чтобы раскрыть этот заговор, я заручился помощью Вадинетты и своих товарищей». Конечно, слова Артпы были несколько приукрашены и во многом не соответствовали истине. Однако он понимал, что в данной ситуации это попросту необходимо. «Мы убили четвертого небесного царя, который пытался вызвать демонических зверей, чтобы убить нас. В этом процессе магический круг нулевой зоны и всей Лехазетты был разрушен. Это действительно плохо, поскольку мы потеряли мощный козырь, который позволил бы нам противостоять армии короля демонов. Однако верно и то, что неконтролируемая сила еще опаснее, чем сам противник. Так или иначе, в результате этого мы смогли убить одного из четырех небесных царей. И с этого момента я продолжу отправлять на тот свет всех, кто задумает что-либо плохое против человечества». «Ура! Герой! Герой! Герой!» Казалось, Арт покуда больше годился на должность религиозного лидера, нежели героя. Его выступление было настолько красноречивым, что некоторые священнослужители даже захлопали в ладоши. «Отлично. Поскольку все они идиоты, все прошло еще проще, чем предполагалось. Артпе, иногда тебе стоит скрывать то, что ты думаешь». Сам же Артпе проводил это собрание не потому, что хотел просто сообщить священникам правду. Это было лишь одной из причин. Артпе хотел, чтобы герои были выгравированы в умах людей по всему континенту. Он хотел показать им конкретное доказательство того, что они способны уничтожать даже небесных царей, и ни одно государство не должно становиться у них на пути. Ну и, наконец, таким образом, он хотел бросить перчатку в лицо демонам, скрывающимся в мире людей. Итак, вскоре Артпе рассказал священнослужителям остальную часть истории, раскрыв каждую деталь заговора. «Герой обо всем знал, и он пришел, чтобы спасти нас». Теперь всем было понятно, как именно в Лихозетте возникла данная проблема и каким образом она была устранена. Единственное, что оставалось сделать жителям Палладии, это избрать нового папу. А поскольку некоторые постройки нулевой зоны были разрушены, жрецы решили построить на их месте новый храм, доступ к которому будет у всех без исключения. Итак, после всего этого Артпе осталось позаботиться лишь об одном – навестить архиепископа Лихозетты, который все еще пытался найти свою дочь. «Добрый вечер. Могу я войти?» Вежливо постучав в дверь архиепископа, спросил Артпе. «Ах, это вы, господин герой. Скажите, что с моей дочерью?» «Если вы говорите об Арии, она в целости и сохранности». «Ох, хвала богам!» Со слезами на глазах воскликнул священник, на что Артпе улыбнулся и продолжил говорить. Однако она больше не может работать горничной. Впрочем, жрицей стать у нее тоже не выйдет. И так я решил принять ее в свою группу. «Это большая честь для нашей семьи, но моя девочка еще очень слаба. Тем не менее, она весьма особенная. Но вы, наверное, уже знаете об этом, не так ли?» «Да, она действительно особенная. Однако ее уровень...» «Эту проблему мы возьмем на себя. Однако не стоит распространяться ни об особенностях Арии, но и о том, что она теперь с нами, и уж тем более о ее профессии». «Профессии?» Ничего не ответив, Артпе протянул архиепископу духовный контракт. Подписав его, тот пообещал никому не рассказывать обо всем, что ему было известно в отношении своей дочери и группы героя. Такой же контракт несколько часов назад подписала Вадинетта, поклявшись не предпринимать никаких шагов без предварительного согласования с Артпе. «Для начала подпишите его». «Хорошо». И вот когда архиепископ поставил свою подпись, Артпе щелкнул пальцами и... «Ария?» — воскликнул пораженный священнослужитель, увидев на пороге комнаты свою дочь. «Отец, ты...» «Хе-хе». Застенчиво улыбнулась девушка, над головой которой в следующее мгновение появился золотой ореол. И пускай архиепископ находился в настоящем ступоре, он прекрасно понимал, что за профессию получила его дочь. На этом дела Артпе в Лихозетте подошли к концу, и его группа без малейших сожалений покинула город.